сильнее и протянул ко мне руки. Сова, срываясь на тонкий девичий фальцет, завопила, срывая голос. «Еще Антара! Или он нас всех убьет?» «Ну, не убьет». Я потянулся к клинку и посильнее сжал его. Но терять такого фамильяра было бы обидно. Как его назвала сова? «Генерал демонов». Леший сделал еще шаг и выпрямил руку на всю длину. Ногти на пальцах заострились, пожелтели и стали похожи на когти. Солнечные лучи коснулись затылка лешего. Он резко дернул рукой, оцарапав мне лицо. Пентаграмма вспыхнула, засияла зеленым маревом, ударила лешего в самое сердце. Он опустил руки, выпрямился, повернул голову ко мне и безразличным голосом произнес: «Готов служить и подчиняться, хозяин». Я громко выдохнул. Слуги радостно закричали, а сова положила голову себе на плечо, демонстрируя интерес. Она взмахнула крыльями, привлекая к себе внимание. Мои люди замолчали. «Передавай привет Велиафону от меня! И знай, ад очень разный, там много разных сил, которые ненавидят тебя. Да и принцы ада не испытывают к друг другу братскую любовь». Она еще раз взмахнула крыльями и улетела в сторону леса. Это был намек, что кто-то не очень-то и хочет, чтобы Ксагар вырвался из ада? Или я выдаю желаемое за действительное? Моя трансформация прошла легко. Я боялся, что вновь окажусь без сил, но обошлось. Только жрать хотелось, как никогда до этого в жизни. Но это не смертельно. И в доме лешего наверняка что-то найдется. Теперь леший стал моим фамильяром, но метка призыва не перестала болеть. Я оставил демона вместе со Степаном, приказав фамильяру показать все самое ценное в его доме. Я же нашел укромную комнатку и отдыхал. Степан забегал ко мне уже два раза и докладывал о шести ящиках с подавителями и сундуках с золотом. Я же сидел на кресле, смотрел на старый ковер, висевший на стене, который успела погрызть моль, и думал о своем. В углу стояла довольно большая клетка, накрытая покрывалом. Вдруг со стороны клетки послышалось характерное «мяу». Тон «мяу» показался мне удивленным и вопрошающим, но я остался сидеть на месте. Мне было слишком лень вставать с кресла и идти на другой конец комнаты разбираться с кошаком, хотя перед уходом из дома его следует выпустить, чтобы не сдох от голода. «Мяу-мяу». Но кот, как это обычно бывает, имел свое мнение насчет этого вопроса и начал настойчиво орать, требуя к себе внимания. Где-то после шестого «мяу» я сдался и подошел к лохматому пленнику. Скинув покрывало, уставился на кота. Крупный кошак имел огненно-рыжий окрас, пушистую шкуру и неестественно фиолетовые глаза. Еще меня смутили странные символы на клетке и то, что сама клетка оказалась выполнена из толстых прутьев, явно не из стали, а скорее из бронзы, судя по цвету. «И кто тебя здесь запер, такого хорошенького?» Я улыбнулся коту. А лохматый проказник будто понял мои слова и, задрав хвост, заурчал. Я должен признаться, что всегда любил кошек, но в последние годы отказывал себе в питомце. А тут такой крупный котя, да еще, судя по всему, не глупый. Нет, я испытывал некоторые сомнения из-за клетки с символами и странный глаз, но после сегодняшней ночи мне было как-то не особо страшно. «И как тебя зовут? Рыжик?» Кот зашипел и, резко мявкнув, думаю, на кошачьем это означало: «О боже, как это банально!» «Ладно, что может случиться, если я достану хорошенького котю из клетки?» «Мяу!» — одобрил мое решение рыжий прохвост. А я открыл клетку. Котяра незамедлительно выпрыгнул из нее. Я погладил кота по загривку пару раз и решил вернуться в кресло. Но кот, к моему удивлению, не спешил куда-то уходить по своим кошачьим делам. Он, немного постояв на месте, подошел ко мне и запрыгнул на колени. «Да? Правда?» «Я был рад такой компании. Хочешь полоскаться?» «Мяу!» — подтвердил пушистый и начал громко урчать, перебирая лапами у меня на коленке. «Ну и что мне с тобой делать?» — задал я риторический вопрос. «Мяу!» — ответил кот и заурчал еще громче, словно маленький тракторок. «Что, взять тебя с собой?» «Да я сам сейчас, можно сказать, бомж». «Мяу!» — жалобно, но при этом настойчиво попросил кот. «Ладно», — сдался я, — «но для начала тебя нужно назвать. Рыжим ты быть не хочешь». «Мяу!» — подтвердила зверюга. Окраска кота была не просто рыжей, она переходила в яркий огненный оттенок и сменялась на темно-рыжий, чем-то напоминая окраску спелого персика. «А что, если я буду тебя называть Персик?» В ответ послышалось одобрительное «Мяу!». Кот перестал урчать, поднялся на лапы, внимательно посмотрел мне в глаза и резко укусил за кисть руки. Это было так неожиданно, что я грязно выругался. Кот спрыгнул с рук и извиняющимся тоном сказал свое очередное «Мяу!». «Ты чего, скотина неблагодарная, делаешь?» — возмутился я. Кот осторожно подошел ко мне и потерся об мою ногу. Его шерсть вспыхнула огнем, и кот исчез. А вот моя нога покрылась сотнями болезненных уколов. Я опять выругался и задрал штанину до колена. На ноге горела только что набитая каким-то магическим образом татуировка рыжего огненного кота. «Да что за чертовщина здесь творится? Ни минуты покоя!» Мои слова, будь то кое-кто услышал, и я начал проваливаться в сон. «Вот только этого мне не хватало — уснуть на месте преступления!» Но сон накрыл меня километровой волной цунами, которой сопротивляться было выше моих сил. Сектор Велиафона потихоньку оживал. Появились еще котлы, демоны отращивали конечности, затягивали раны, а в воздухе сильнее запахло серой и паленым мясом. Моя левая нога вспыхнула, и из нее выпрыгнул огненный кот. Он обернулся, и я узнал фиолетовые глаза, а еще спросил. «Персик?» «Мяу!» — подтвердил кот. Только рыжую шерсть заменял огонь, да и сам котяра оказался размером с немецкую овчарку. Он побежал по глинистым склонам и скрылся где-то за холмом. «Что, завел себе питомца?» — с усмешкой поинтересовался Велиафон. «Что это за зверюга?» — проигнорировав вопрос демона, спросил уже я. «Огненный кот. Таких немного в аду. Они предпочитают жить с людьми, нежели с демонами, но приобретают разные формы в зависимости от местного фольклора. Кажется, на островах за Восточным морем таких вот кошек называют бакенеко. В зависимости от уровня развития котяры у него вырастают дополнительные хвосты». «Странный он», — начал было я. «Я его гладил и разговаривал с ним, а он меня укусил со всей силы до крови». «Если ты чего-то не понимаешь, это вовсе не значит, что кот странный», — не согласился Велиафон. «Ты коту имя дал?» «Да», — протянул я. «А что?» «А то, давая имя огненному коту, ты предлагаешь ему союз или что-то типа того. А кот, если его все устраивает, должен подтвердить контракт своей кровью. Ты становишься хозяином, а он — твоим питомцем. Пасечников, ты этого не знал?» Демон от души рассмеялся. «Это он меня, значит, не укусил, а подтвердил соглашение и что признает хозяином», — насупился я. «Ага», — А что за татуировка у меня на ноге? Это как понимать? Видишь ли, огненный кот, как и мы, демоны, существо энергетическое, проще говоря, дух. И так он установил с тобой связь, а заодно и пометил, как своего хозяина. Типа остальные могут быть свободны. А еще, если бы ты был повнимательнее, то увидел бы золотую нить, соединяющую тебя с персиком. Велиафон вновь заржал, как конь. Я присмотрелся. Действительно, тонкая золотая нитка потянулась в ту сторону, куда убежал мой новый питомец. Да откуда он вообще взялся в доме Лешего? Зачем ему этот огненный кот? Ты чего, пасечников? Все любят котиков, даже демоны. Вот представь, кто-то притащил в свой сектор котяру. Небось, влил энергии изнанки, чтобы его не схарчили в первый же день. Кто-то еще в соседнем секторе принес кошку и проделал то же самое. А коты встретились и подружились, начали плодиться и размножаться. Вот так и получились огненные коты. Да и у вас их хватает. На холме показался демонический кот. Он кого-то поймал и держал в зубах, а каждый его прыжок сопровождался вспышкой пламени. Вскоре котяра уже терся у моих ног и демонстрировал свою добычу. Мелкое животное, напоминающее броненосца, не превышая в длину и 20 сантиметров. Я погладил персика по загривку, оценив его улов, отчего кот расплылся в урчании. А когда ему надоело, принялся за еду. — А как за ним ухаживать? И там прививки ему какие нужны? Демон вновь расхохотался. — Он же энергетический, ему хватит твоего внимания, — успокоил меня Велиафон. — А насчет татуировки? Так это очень удобно, можно таскать питомца с собой. — Да зачем он мне? — удивился я. Он может помочь в разных ситуациях. Огненные коты умные, язык понимают. Некоторые мои знакомые хвастались, что разговаривают со своими котами. Но я им не верю, — угрюмо ответил демон. Я успокоился и решил сменить тему. Да фиг с ним, с котом. Я думал, это паразит какой или вредитель. Ты же... — Видел? Знаешь, что произошло? — Кстати, тебе привет передавала какая-то сова. Наговорила всякого. Демон кивнул. — Ты сделал своим фамильяром Лешего. И это очень рискованный шаг. Под личиной Лешего скрывалась опасная и коварная тварь. Знаешь, пасечников, лучше убей его от греха подальше. И я тебе это говорю не из-за контракта, а для твоей безопасности. Видишь ли, фамильяра все время нужно контролировать, вливать энергию, антар, в аркан. Если контроль ослабнет, то демон может начать истолковывать твои приказы слишком фривольно, во вред тебе. Понимаешь? Я понимал, что в фамильярах у меня вовсе не баллонка. Что в любой критической ситуации, да такой, как вчера, у меня может просто не оказаться сил для контроля над демоном. И что тогда? Как сказал Велиафон, демон сможет трактовать приказы, как ему вздумается. Но убивать его сейчас тоже не вариант. Не для того я пленил генерала демонов, чтобы просто убить его. Он мне еще послужит, а потом... Потом будет видно. Я изначально так и планировал. Непонятно, где искать третьего губителя рода Демидовых, а Леший может знать хоть что-то. И его можно использовать как марионетку или боевую единицу. Мне он нужен. Пока. Тебе виднее. Но я тебя предупредил. Эта тварь опасна. Не стоит заигрывать с Лешим. Но дам тебе еще один совет. Если хочешь максимально точного исполнения своих приказов, то аркан должен быть напитан под завязку антаром, чтобы у демона не было даже мыслей хоть как-то не так истолковать твой приказ. Велиафон начал озираться по сторонам и принюхиваться. «Там тебе звонят. Береги себя, пасечников». Персик вопросительно мявкнул и прыгнул мне на ногу. Я ощутил, как татуировка защипала и заколола. Котя вернулся домой. Теперь можно возвращаться. А затем я провалился в огненную пучину. В кармане натужно звонил телефон. Персик сидел у ног и внимательно за мной наблюдал. Я засунул руку в карман и достал трубку. Номер оказался скрыт. «Алло?» «Климент Демидов?» — прозвучал приятный женский голос. «Да. С кем имею честь говорить?» «Это Габриэла. Вы должны были меня запомнить, граф». Что-то было знакомое в голосе, и это имя. Я никак не мог вспомнить. «Простите, но я не...» Договорить мне не дали. «Ну как же?» «Усадьба Морозова, ритуал призыва, который вы сорвали, а ваша голова плотно познакомилась с моим коленом». На другом конце телефона раздался заливистый смех. А я вспомнил. Один из фамильяров кардинала, та самая, которая прижала меня к земле коленом. Настроение испортилось, я напрягся. «Что вам нужно?» «Позвольте, граф Демидов, мой титул и фамилию...» Демон произнесла с насмешкой и толикой презрения. «Я вам кое-что объясню. У нас ваша сладенькая Герда». «Что?» — выкрикнул я. «Не кипятитесь, граф. С твоей лунной сестрой все в порядке. Пока». «Чего вы хотите?» — резко бросил я. «Умный мальчик», — одобрила мой вопрос демонесса. «Нам нужны два ведьмака. Если бы вы все не испортили в тот раз...» «То я бы сдох там!» Теперь я перебил собеседницу. «Не пытайтесь из меня сделать виноватого!» «Ладно», — согласилась Габриэла. «Нам нужны два ведьмака. Но вы способны выдать нужный уровень энергии за двоих. Все просто. Вы помогаете нам провести ритуал, мы отдаем вам Герду и больше не беспокоим. Как вам сделка?» Меня обуревал гнев. Пальцы сжались сами собой, да так, что бедный смартфон затрещал. Но я всеми силами пытался успокоиться и думать трезво. И меня посетила одна идея. Что если разыграть карту Лешего? Что если преподнести все так, что я и без этого ублюдского шантажа на все согласен? «Я и так согласен с вами сотрудничать», — ответил я как можно более спокойным тоном. — «Ни к чему устраивать этот цирк». — «Вот как?» — натурально удивилась Габриэла. — «Что изменилось?» — «Я буквально сегодня ночью долго разговаривал с Лешем, и мы пришли к общим знаменателям. Скажу честно, не по всем вопросам, но по многим». — «Очень интересно. Значит, вы готовы нам помочь с призывом?» В голосе демона читалось неподдельное удивление. «Совершенно верно. Я готов приехать, куда скажете, и помочь удержать призыв». «Граф, вы сможете приехать через 4 часа к озеру Светец? Это на границе Московской и Владимирской областей». «Думаю, да», — с энтузиазмом ответил я. «Приезжайте один, Демидов, и с вашей девочкой ничего не случится». В трубке зазвучали короткие гудки. «Так, мне нужно влить в Лешего как можно больше антара, чтобы он в точности выполнял мои приказы». Я встал и отправился на поиски фамильяра. Благо, искать его не пришлось долго. Леший находился в гостиной в компании с моими людьми. «Мы отсюда сваливаем», — повысив голос, чтобы расслышали все, объявил я. «Господин?» Седой дуб вопросительно посмотрел на меня. «Обстоятельства изменились, и у меня появились новые дела. Все, некогда обсуждать. Грузите добычу и уезжайте отсюда. я вместе с Лешим поеду в другую сторону. Мне нужен лишь водитель. Фамильяр посмотрел на меня с интересом и щепоткой ненависти. Что, уже очухался? Я потянулся к Антару и влил в фамильяра щедрую порцию внутренней энергии. Не смотри на меня так. Ты должен вести себя, словно мы лучшие друзья. А еще переоденься. Лицо Лешего изменилось. Он повеселел, взгляд его стал добрым и немного лукавым, но никакого намека на ненависть. Фамильяр направился в спальню выполнять мой приказ. Я проследовал за ним. Леший зашел в комнату, открыл шкаф и потянулся было к голубому пиджаку, в котором был со мной на встрече в ресторане «Пушкин». Я его остановил. «Надень то, что бы ты надел, если смог перетянуть меня на вашу сторону. Какой костюм у тебя парадный? В каком пиджаке ты привык отмечать свои победы?» Рука Лешего уже схватила голубой пиджак, но, помедлив секунду, повесила его обратно. Его рука, медленно, словно сомневаясь, потянулась к краю вешалки и выбрала малиновый пиджак. Пиджак сильно напоминал одеяние новых русских из 90-х. «Что? Серьезно? Ты вот в таком празднуешь?» Но Леший нацепил безвкусное малиновое пятно себе на плечи и с довольной рожей повернулся ко мне. «Вот так я отмечаю победы, господин!» «Не называй меня господином. Зови графом Демидовым или Климентом». «Слушаюсь, Демидов». «Ты должен вести себя не как фамильяр, а как демон, с которым я заключил союз, и играть свою роль перед кардиналом и его фамильярами». «Ты многого хочешь, граф, но я постараюсь». Было очевидно, что демон умудряется юлить и наверняка найдет способ подать сигнал своим союзникам в лице кардинала или еще кого. Меня охватил гнев, и я влил в аркан подчинения столько Антара, сколько смог. «Делай так, как я сказал, не прикидывайся идиотом!» Леший повернулся ко мне и без тени издевки сказал: «Я понял, Демидов, орать на меня не надо. Теперь я буду играть по твоим правилам». Я опешил. Неужели сработало? Или демон притворяется? Ладно, перед тем, как приедем навстречу, еще раз наполню аркан. Я внимательно посмотрел на фамильяра. Глаза! Глаза горели алым цветом. «Надень солнцезащитные очки», — потребовал я. «Их еще нужно найти», — недовольно буркнул Леший, но пошел исполнять приказ. 3 часа спустя, в 6 километрах от озера Светец. Я вышел из автомобиля, тут же выпрыгнул из ноги персик и с интересом уставился на меня. «Нет, дружок, ты пока должен сидеть в...» Я на миг задумался. А как правильно говорить такие вещи? «В татуировке. Ты понимаешь?» Кот недовольно выдал «Мяу!» и снова исчез в моей ноге. Теперь следовало отдать указание монголу. «Нахай, спрячься где-нибудь в леске. Закидай машину ветками и листвой, чтобы с первого взгляда ее не заметили. И жди меня 2 часа. Если я не вернусь, то уходи пешком, машину оставь здесь». «Но, господин...» Хотел было что-то возразить слуга, но я его оборвал. «Никаких «но». Это слишком опасно. А нам с Гердой, возможно, придется срочно убегать, поэтому нам нужна машина». «Слушаюсь, господин». Было видно, что слуге все это не нравится, но он все понимает. «Что еще? Позвонить Сойкину?» «Наверное, нужно». Я набрал номер, заканчивающийся на 2. «Климент Аристархович?» Голос старшего инквизитора казался обеспокоенным. «Да. Слушайте меня внимательно, Сойкин, и не перебивайте. Я вынужден принять участие в ритуале призыва. Дорогого мне человека взяли в заложники. Я постараюсь ее освободить и не дать ритуалу выйти на финальную стадию. Надеюсь, вы успеете добраться до озера Светец. Демидов, не стоит этого делать. Вызвав демона 9-го класса, вы погубите значительно больше людей, чем даже можете себе представить. Дождите нас, Деми...» Глава бросил 25-я. Я вытер пот со лба. Солнце приближалось к зениту и припекало. Посмотрел на Лешего. Тот стоял рядом, радовался солнечному свету и, не снимая очков, осматривал округу. А посмотреть было на что. В подлеске павлин распушил хвост и настойчиво начал свои ухаживания за неприметной самочкой. Тополя и клены соседствовали с пальмами, а в подлеске возле павлинов раскинулись широкие папоротники. Наши ромашки с одуванчиками соседствовали с какими-то экзотическими цветниками, названия которых я не знал. Я вновь обернулся к Лешему. Мой план зиждился на том, что я смогу использовать фамильяра. Потянувшись к Антару, влил столько энергии в Лешего, сколько смог. От этого зависела не только моя жизнь, но и жизнь Герды. «Ты должен сделать все, что от тебя зависит, чтобы спасти Герду. Это приоритетная задача. Дальше действуем по обстоятельствам». «Да, Демидов, как скажешь». Леший расплылся в улыбке, больше подошедший к какому-нибудь престарелому жиголо на итальянском пляже. «Тогда пошли». Я шагнул первым. Фамильяр последовал за мной. Еще было время подумать, еще можно было что-то скорректировать. Я опустил руку на клинок. «Так не пойдет. Меня первым делом обыщут и отберут оружие. А то, что кардинал сразу поймет, какой клинок попал к нему в руки, я не сомневался. И тогда моя байка о добровольном желании встать на сторону зла рассыплется, словно пепел на ветру. И как мне решить этот вопрос?» Я мысленно позвал Персика. Кот моментально материализовался возле моих ног и поприветствовал меня своим коронным «мяу». Опустившись на колени, погладил пушистую скотину, почесал за ушком. На что котяра громко заурчал. Кот хоть немного, но поднял настроение. «Слушай внимательно. От тебя сейчас многое зависит. Этот клинок мне понадобится сразу после ритуала. Ты умный, все сам поймешь. Но не бойся, тебе нужно лишь подбежать ко мне, когда я позову. Персик, ты меня понимаешь?» Сама ситуация казалась бредовой. Я объяснял адскому коту план действий и спрашивал его, все ли он правильно понял. Но Персик выдал протяжное «мяу» и медленно, недвусмысленно кивнул. Я еще раз потрепал лохматого за загривок и, сняв с пояса клинок, постарался закрепить на тельце Персика. Получалось плохо. Ремень свисал и так норовил слететь с кота. «Мяу». Персик прибавил в росте и весе, а ремень туго затянулся на его животе. «Какой умный кот!» — похвалил питомца я. «Если мы каким-то чудом это переживем, куплю тебе все, что пожелаешь». «Мяу!» Если судить по интонации, то это «мяу» означало что-то вроде «заметано. Ты сам это предложил». Персик теперь больше походил на слишком пушистую рысь неправильной окраски. Кот неторопливо побрел в гущу леса. А мы с Лешим двинулись дальше. Воздух стал влажным, чувствовалось, что где-то неподалеку водоем. Деревья расступились, и перед нами открылась вырубленная поляна. Слева блестела на солнце вода. Мы пришли на нужное место. Нас обступили вооруженные люди, Лешего узнали, а на меня нацелили автоматы. «Спокойно, ребята, граф со мной. Он участвует в представлении». Леший отвесил свою фирменную улыбку. Люди с оружием расступились и дали возможность нам пройти к поляне. К моему удивлению, здесь все оказалось обустроено. Приспособлены лавочки, просторные беседки, даже место призыва обнесли полуметровым заборчиком и залили бетоном. Уже знакомая пентаграмма была тщательно нарисована и накрыта прозрачной сеткой. За пентаграммой возвышалась небольшая сцена с престолом. Именно там расположился кардинал и его фамильяры. В беседках, сбившись в маленькие кружки, беседовали люди. На них были одеты одинаковые балдахины синего цвета, а головы покрывали капюшоны. «А это еще что такое? Адепты? Служители культа? Или просто идиоты, не понимающие происходящего?» Слуга католической церкви увидел нас издалека и тут же вскочил на ноги. Состроив скорбное лицо, я вышел вперед и заговорил. «Ваше святейшество, я виноват перед вами за то, что не понял ваших намерений и сорвал ритуал призыва в прошлый раз. Но мне открыли глаза, хотя еще не все понятно. Я готов вам служить и помогать во всем. Прошу лишь об одном — отпустите Герду. Она ничего не знает, и я бы хотел, чтобы так и оставалось дальше». На моем лице нарисовалась гримаса смирения и раскаяния. Все, как любят святоши. Надеюсь, прогиб будет засчитан. Кардинал слушал молча, не перебивая. Когда я кончил свою речь, он ответил. «Очень похвально, но мы должны убедиться в вашей искренности, граф. Только тогда я отпущу вашу возлюбленную». Я сжал кулаки. Очень бы хотелось, чтобы предсказательница ушла отсюда как можно быстрее и подальше. Но как должен себя вести 18-летний пацан, влюбленный, да еще когда его пассию взяли в плен? Согласиться на условия шантажиста? Думаю, нет. В молодых людях бурлит кровь, и они склонны делать все наперекор, особенно в таких обстоятельствах. Главное — не переиграть и не перегнуть палку. Я выпрямился и, подняв подбородок, вновь обратился к кардиналу. «Неужели вам недостаточно того, что я пришел сюда по своей воле? Неужели вы не видите, что я сделаю все ради Герды?» Кардинал набрал в легкие побольше воздуха. «Моя длинная жизнь научила меня не доверять словам. И вам, граф, я никак не могу доверять в контексте случившегося в прошлый раз. Знаете ли, для доверия должно пройти время. Нужно вместе пережить испытания, неспосланные судьбой. Только тогда возникает доверие». Слуга церкви шумно выдохнул. А затем сухо добавил. «Ваша девушка останется у нас до окончания ритуала. Если вы все исполните, то вас обоих отпустят и даже доставят, куда скажете». «Что, по-вашему, может пойти не так?» Чеканя каждое слово, спросил я. «Я здесь один. Неужели вы все боитесь юного мальчишку?» «Хватит!» — рявкнул кардинал, теряя терпение. «Или мы наденем на тебя наручники и проведем ритуал, используя как батарейку!» Я осмотрел толпу собравшихся. Адепты перешептывались. Лицо кардинала покраснело, и он явно с трудом себя сдерживал. Но все, публика созрела. Эмоции бурлят, а критическое мышление начинает пассовать под напором чувств. «Пора разыграть мой самый сильный козырь. Главное, чтобы леший все исполнил как надо». Я повернулся к фамильяру. «Все, что ты мне говорил этой ночью, ложь? Все эти слова про равенство и братство — пустой звук?» Я сорвался на истеричный крик. «Вы мне обещали совсем другое!» Леший поднял руки и вышел вперед. Я продолжал смотреть на него с ненавистью. «Теперь все зависит от фамильяра и того, хватит ли влитого антара, чтобы тот все исполнил как надо». На лице фамильяра заиграла безмятежность, и он обратился к кардиналу. «Полно вам, Луиджи. Сколько лет мы с вами знакомы? 20? Может, 25? Поверьте мне, я ручаюсь за Демидова. Он будет хорошим и послушным мальчиком. Отпустите девушку в знак, так сказать, будущего сотрудничества». Леший вновь продемонстрировал всем свою неотразимую улыбку. А кардинал понял, что имел в виду леший. Ему намекали, хотя нет, фамильяр говорил прямым текстом о долгосрочном сотрудничестве с сильным ведьмаком, возможно, сильнейшего в мире. Такую возможность было бы глупо упускать. И это подействовало. «Ну что же, действительно, я давно вас знаю, Григорий. Только ради вас я готов пойти на уступку графу Демидову». Повернувшись, кардинал развел руками и обратился к своим слугам. «Освободите девушку и отведите ее к дороге». Фамильяры кардинала неторопливо спустились по лестнице, За сценой оказалась клетка, где и держали Герду. Ей не стали развязывать руки, да и глаза оставили завязанными. А затем повели в ту сторону, откуда пришел я вместе с Лешим. Фамильяры передали девушку солдатам, а те, взяв Герду под локти, повели дальше в лес. Надеюсь, кардинал сдержит слово и действительно отпустит предсказательницу. Я изобразил на лице легкое слабоумие и беспредельное счастье. Нужно было играть до конца, и я смотрел вслед Герде, пока та окончательно не скрылась за лесной растительностью. «А теперь, юный граф, будьте любезны, займите свое место!» Тоном, нетерпящим возражений, скомандовал кардинал. Я прошел к пентаграмме, и мне помогли занять место аколиты в капюшонах. Просто стойка, залитая бетоном, на самом краю пентаграммы, ничего особенного. Но действо только начиналось. Аколиты засуетились, построились в ровные ряды и встали на колени. Что это значит? Фамильяры кардинала вывели монаха с густой бородой. На его лице виднелись следы от побоев, а в глазах застыл страх. Монах находился здесь явно против своей воли. Но в этот раз хотя бы не было видно детей. Все встало на свои места спустя пару минут. Аколиты затянули какую-то заунывную молитву на незнакомом языке. Не так выразился. Этот язык я никогда не слышал. Возможно, он был акадским? Кардинал забубнил какое-то заклятие. Пентаграмма ожила, вспыхнула огнями. Я кожей почувствовал, как сама ткань мира вздрогнула. Что это? Моя сила сделала меня более чувствительным? Я посмотрел на старца. Монах вздрогнул, и от него потекла энергия Антара, напитывая силой пентаграмму. Луиджи зыркнул на меня, и мне пришлось внести свою лепту. Я вливал Антар в пентаграмму, а сам лихорадочно думал, как мне поступить. Можно ли все это остановить? Даже если я сейчас опять смогу не дать принцу Ада прорваться в наш мир, то он не оставит попыток. Он будет пробовать снова и снова, пока у него не получится. Или пока я его не убью. Легче сказать, чем сделать. Я усмехнулся своим мыслям. Но идея была здравой. Решить проблему, а не ее последствия. Но и риск присутствовал. Если хоть что-то пойдет не так, принц Ада вырвется наружу, а я сдохну. Земля затряслась. Трещина пробежала до одной из беседок. Вспыхнула пентаграмма. Резкий порыв ветра принес пыль. Вихрь завертелся вокруг пентаграммы. Огромные куски грунта проваливались в бездну, а оттуда повалил едкий дым, в воздухе запахло серой и гарью. Трещины расползались по земле, а из них осторожно, словно вор, в наш мир просачивался демонический свет. Все вокруг приобрело кроваво-красный оттенок. Я посмотрел на монаха. Ритуал высасывал все соки из старика, буквально выжимая досуха. Старик повалился на бок, прикрыл глаза и захрипел. Из разлома ударили отблески огня. Проход был открыт. Раздался чудовищный рев. Адская тварь возвестила о своем появлении. А вскоре и появилась рогатая голова. Аколиты повысили голос и ускорили темп своего заунывного пения. Вот кто помогал Ксагару выбраться в наш мир. Организаторы учли все нюансы прошлого призыва. Я мысленно начал звать своего кота, но персика, видно, не было. А вот Ксагар выбрался по пояс из разлома и шарил уродливыми лапами по мембране мира. Он попытался прорваться возле меня, но здесь мембрана оказалась прочной, и демон вынужден был отступить. Наконец, Ксагар нашел уязвимое место. Там, где пели аколиты, мембрана мира потеряла эластичность, и демон слой за слоем отрывал куски от нее, все приближаясь к нашему миру. Я звал котяру, не переставая. И персик, наконец-то, появился. Благо все смотрели на рвущегося в наш мир Ксагара. И кот шмыгнул ко мне незамеченным. Я выхватил клинок и прекратил питать призыв антаром. Земля затряслась, Ксагар пошатнулся и чуть не упал в разлом, который начал закрываться. Кардинал первым обратил на меня внимание и скомандовал своим фамильяром. «Остановите его!» Две женские фигуры быстрым шагом направились ко мне. А я начал примиряться к загривку принца ада, чтобы нанести свой удар. Скольжение, рывок, и спина Ксагара начала резко приближаться. Бок и левую руку обожгло резкой болью, а я повалился кубарем вниз. Мартина стояла с хлыстом в руке и скалила острые зубки. Ее лицо перестало казаться человеческим. Нижняя челюсть выпятилась вперед, зубы удлинились и торчали острым частоколом, сквозь кожу лица проступили уродливые вены, а оба глаза заволокла черная, непроглядная пелена. Я бросил в демонессу нити антара, узор энергетических нитей загорелся вокруг демонессы и побежал вокруг ее тела. Мой энергетический удар разбился о защиту, поставленную кардиналом Луиджи. С другой стороны встала Габриэла. Возле ее ног лежал мой клинок. Дьявол! Неужели я его выронил, когда упал? Фамильяр пнул носком сапога мой клинок, и он отлетел в сторону. В руках у демонессы горела огнем громоздкая секира, которая совершенно не подходила ей по размеру. На губах Габриэлы застыла мерзкая ухмылка. Ксагар, уперев передние лапы в землю, натужно попытался вылезти, но все никак не мог зацепиться задней лапой за склон обрыва. Демон негодующе зарычал, сгреб лапой адептов и запихнул их себе в рот. Оставшиеся слуги начали разбегаться в ужасе, и это на миг ухудшило положение принца ада. Разлом начал закрываться быстрее, а сам Ксагар чуть не свалился в провал. Но как только чудище смогло как следует разжевать своих приспешников, разлом стабилизировался. А принц ада двумя резкими движениями выбрался из провала и оказался на земле. Он раскрыл пасть и победоносно взревел, возвещая о своем прибытии. Я на миг оглох, а когда слух вернулся, то смог расслышать знакомые звуки. Я не сразу узнал работу двигателей вертолетов. А в лесу послышались выстрелы. Я увидел, как люди кардинала падали, подкошенные автоматными очередями. Неужели Сойкин подсуетился? «Убейте ведьмака!» — приказал фамильярам кардинал. Габриэла и Мартина двинулись на меня. Удар кнута я принял на щит, отчего кнут вспыхнул огнем, а демонесса с удивлением уставилась на меня. Габриэлла надрывно закричала и с легкостью фехтовальщика ударила по мне своей чудовищной секирой. Я еле успел отпрыгнуть в сторону, применив рывок. «Граф?» Рядом возник мой фамильяр. На лице лешего по-прежнему сияла обворожительная улыбка, словно ничего и не происходило вокруг. «Может, вам помочь?» «Я...» задумался. Мне был нужен клинок, чтобы остановить Ксагара, но сделать это мне не давали две демонессы. Если убить кардинала, то проблема из двух его фамильяров перестанет существовать. Вот только Луиджи — инквизитор и владеет антаром так же, как и я. Значит, леший перед ним уязвим. А что я видел буквально пару минут назад? Щит из антара на одной из демонесс. Я представил, что вокруг моего фамильяра тоже возник щит. Вышло у меня не так изящно, как у кардинала. Нет, не так. У меня получилась чугунная чушка в сравнении с ювелирным изделием, но антара я не пожалел, что давало мне некоторую уверенность, что мой щит продержится какое-то время. Убей кардинала Луиджи. Давно хотел это сделать. Леший козырнул мне, будто солдат отдал честь командиру. Мартина метнулась вслед за моим фамильяром, Габриэла перехватила покрепче секиру и двинулась на меня. «Помоги убить кардинала, и ты будешь свободна!» «Это не так просто, как тебе кажется!» Демонесса облизнула пухлые губки. «Не подчинившись приказу, фамильяр рискует умереть навсегда. Да и мы, кажется, выигрываем!» Габриэла кивком указала на Ксагара, который выбрался из разлома. А я отметил еще один нюанс работы с фамильярами. И с тоской взглянул на клинок, лежавший позади Габриэлы. Демонесса проследила мой взгляд и бросилась в бой. Она оказалась необычайно быстрой и сильной. Не думаю, что нашелся бы мужчина, способный на равных драться с Габриэлой. Секира опасно просвистела в воздухе над моей головой. Неподъемное оружие порхало, словно перышко, в руках демонессы. Лезвие появлялось со всех сторон, то метя мне в голову, то стараясь отрубить ноги. Я уходил от ударов лишь за счет нескольких скольжений. Лешему преградила путь Мартина. Обменявшись ударами, демонесса обратилась в истинную форму. И ничего более отвратительного я не видел. Фамильяр оказался большой крысой. Вот только кожа на морде грызуна была содрана и все время кровоточила. А из боков, плеч и прочих частей тела торчали крысиные пасти с выколотыми глазами. Эти рты, полные острых зубов, жили своей жизнью и жрали все, до чего могли дотянуться. В данный момент пасти грызли саму Мартину. Меня накрыла волна отвращения. Леший тоже принял свою демоническую форму. Ящерица оказалась значительно крупнее крысы. Но кардинал бросил в моего фамильяра сплетение антара. Щит сработал. Зеленые сполохи пробежались по спине моего фамильяра и потухли. Леший вновь бросился в бой. Ящер и крыса сплелись в один тугой клубок, состоящий из лап, хвостов и крысиных голов. Слепые пасти повылазили из тела Мартины, начали грызть ящера. Леший тремя еле различимыми ударами челюстей перегрыз Мартине горло. Крысиное тело обмякло, отпустило ящера, но слепые головы по-прежнему щелкали челюстями и пытались чего-нибудь сожрать или подцепить. Мой фамильяр выпрямился, встал и нацелился на кардинала. С боков и конечностей у лешего стекала кровь. Крысиные морды все же покусали фамильяра. Кардинал начал выводить какие-то пассы руками, а я почувствовал движение антара. Это понял и мой фамильяр. Демон бросился на кардинала. Луиджи выстрелил заклятием. На ящере полыхнул мой щит, отразив заклятие священника, и тут же погас. А леший легким и изящным движением откусил кардиналу голову. Демон, немного помедлив, выплюнул голову служителя католической церкви. Тело кардинала рухнуло, словно тряпичная кукла. Я поморщился. Один из шрамов вспыхнул огнем и исчез. Ксагар же уже отошел от разлома на пару шагов и был увлечен поимкой людей. Принц Ада либо не понимал, что происходит, либо оказался опьянен человеческой кровью. В какой-то момент принцу Ада надоели все эти догонялки, и он, раскрыв пасть, изверг столб огня. Я почувствовал самую настоящую боль. Во рту появился кислотный металлический привкус, кости и суставы заломило. Не было никаких сомнений. К процессу сгорания эта волна огня не имела никакого отношения. Пламя расходилось во все стороны, поглощая все на своем пути. Но нет, ничего не загоралось. Огонь Ксагара превращал все, до чего дотрагивался, сразу в пепел. Люди, деревья, кустарники — все превращалось в черную золу и укрывало землю, словно теплым одеялом. Волна демонического пламени докатилась и до воды. Водная гладь пошла волнами. Там, где пламя коснулось воды, она обратилась в стекло голубого цвета, да так и застыла. Теперь над поверхностью озера возвышалась кристаллическая диадема из стекла. Я чуть не пропустил удар секиры от Габриэлы, созерцая огненную волну. Уйдя в сторону, еле успел закрыться щитом. «Эй!» — я поднял руки, давая понять, что драться не хочу. «Твой хозяин мертв. Я помню, ты хотела уйти». «Куда уйти?» — зашипела, словно гадюка демонесса. «Те, кто попадают в ваш мир, уже не хотят возвращаться в ад, тем более, что мой истинный повелитель здесь!» Она зло и отрывисто засмеялась, я же потянулся к Антару. Но нити внутренней энергии, приближаясь к Габриэле, лишь опадали в стороны. Ее щит все еще действовал. Все ближе слышались автоматные очереди, раздавались крики и команды, присущие работе спецназа. Вот только я сомневался, что у них есть что-то против принца ада. Демонесса же уверенно, никуда не спеша, шла ко мне, изящно размахивая секирой. Если секирой вообще можно изрядно размахивать. Я чувствовал, что Персик ошивается где-то рядом, и вновь его позвал. «Персик, принеси клинок!» Кот выглянул из кустов. Его внимательная рыжая мордочка уставилась на меня. Я же решил отвлечь Габриэлу, чтобы котяра без опаски притащил клинок. «Ну и что ты будешь делать? Кто тебе даст паспорт, вид на жительство? Деньги на жизнь ты где будешь доставать?» — спросил я у демонессы. «Это все несуществующие мелочи. Все это уже есть, в том числе и для повелителя». «Ну, все с тобой ясно». Демонесса ускорила шаг и бросилась на меня. Я ушел в сторону на рывке. Ударил Габриэлу в бок и в голову, а сам постарался отскочить подальше, но так, чтобы демонесса не видела Персика. Мой кот, прижимаясь к земле, по-пластунски прополз по траве, где лежал клинок, и схватил его зубами. Это явно не понравилось коту. Клинок все же был пропитан антаром. Персик не стал бежать ко мне, а отнес клинок в сторону и спрятал в кустах. Так, чтобы видел только я. А Габриэле надоели эти игры, и она решила принять свое истинное обличье. Я ушел в скольжение и уже бежал в сторону клинка. Демонесса обернулась уродливой сороконожкой. Впрочем, я не удивился этому. В ходу у демонов чего только не было. Демонесса моментально настигла меня в тот самый момент, когда я схватил клинок. И уже была готова вцепиться в мою тушку щелкающими жвалами, как ее сбил леший. Ящер и многоножка повалились на землю, они царапали друг друга, пытались укусить за горло. Габриэлла сразу же потеряла несколько лапок. А я, как завороженный, наблюдал, как два тела превратились в один тугой клубок и покатились по земле, поднимая пыль. Я посильнее сжал меч царя. В памяти всплыло труднопроизносимое «Мардукашапигзери». Как там его титул? «Царь Вселенной». Ну что же, посмотрим, что ты был за царь. Я услышал шелест. Неприятное чувство кольнуло сознание. Я обернулся. На меня надвигалась волна адского пламени. Я не успел ничего сделать, даже выставить пресловутый щит, лишь зажмурил глаза и закрылся руками от волны пламени. Я слышал, как вокруг бушует пламя, как шелестит пепел, но не ощущал боли, да и какого-то другого урона не почувствовал. В первый раз, хоть я и находился от волны на приличном расстоянии, но ощутил ее разрушительный удар на расстоянии. А теперь что? Я умер, но рука по-прежнему сжимала меч. Я не удержался и открыл глаза. Посреди беснующейся огненной волны меня защищал зеленый купол из антара. Я был уверен, что ничего подобного не создавал. Неужели кто-то спас меня? Но кто мог справиться с пламенем Ксагара? Я присмотрелся. Проследив, куда тянутся нити антара, я понял, кем был установлен купол. За деревьями, в стороне от направления движения волны огня, стоял старец в монашеской рясе. Его защищали вооруженные люди, а еще возле него находился инквизитор Сойкин. Все встало на свои места. Только теперь меня мучил вопрос, кто этот старик, который может защитить от такой чудовищной волны? Я уставился на Лешего и Габриэлу. Они тоже оказались объяты огнем, но им вреда адское пламя не причиняло. Я ощутил, понял, почувствовал, что Леший более не является моим фамильяром. Он был свободен. Леший и Габриэла более не враждовали. Они подошли вплотную к моему куполу, и Демонесса, щелкнув жвалами, попыталась укусить мой защитный купол. Огонь стих, и купол пропал. Старик облокотился на Сойкина, ему явно тяжело далось заклятие. А я ушел в скольжение. Ящер и Многоножка ринулись за мной. Леший немного отстал, а Габриэлла, напротив, вырвалась вперед. «Знают твари, что я не смогу ударить Антаром. Но ничего». Я резко затормозил, накинул еще одно скольжение. Многоножка начала менять траекторию движения, протягивая передние лапки в мою сторону. «Слишком медленно для меня». Я ударил рукой по лапке, отодвигая ее в сторону и оголяя тельце Многоножки. Следом нанес удар клинком. Я побежал дальше. Габриэла замедлила бег, остановилась и начала скукоживаться. Хитин осыпался пластинами, лапки распадались на члены. Демонесса не превратилась в прах сразу. Вначале она рассыпалась на составляющие внешнего скелета или же сочленения. И только полежав на земле пару секунд, хитиновые составляющие потемнели и обратились в черный песок. Помня, как спасся от волны огня, пущенной принцем ада, я все время посматривал в сторону Ксагара и не зря. Возле принца ада возникла фигура. Мартина обзавелась новой головой. Одна из пастей, та, что росла на плече, отрастила глаза и пыталась занять место прежней головы. Ее шею скрючило и повело, а грудь крысы потеряла симметричность. Я невольно ухмыльнулся. Только этой твари мне еще не хватало. Волна огня не заставила себя ждать. Принц ада целился в меня, хотя, на мой взгляд, монах являлся целью поинтересней. Но Ксагар выплеснул демонический огонь в мою сторону. Особого выбора у меня не было. Либо драться с Лешим и погибнуть в адском пламени, либо бежать со всех ног подальше от демона. Я выбрал второе. Вновь наложив скольжение, уже третье по счету, перепрыгнул раскидистый кустарник и побежал к деревьям. Но волна в этот раз оказалась быстрее предыдущих двух. Я не успевал выйти из-под огня, и пришлось накинуть еще скольжение. Знаю, что вредно и опасно, но выбора не было. Мне оставалось не более 3 метра, только между деревьями показался овражек. Если бежать по нему, то точно не успею. Я запрыгнул на дерево и использовал рывок. Перелетел овраг и таки ушел с траектории волны адского пламени. Ксагар потерял интерес ко мне. Демон направил свой взор на монаха и Сойкина, а за мной неуклонно следовали Мартина и Леший. Они не торопились, а я изрядно устал. Скинув все ускорения, я присел на упавшее дерево, восстанавливая дыхание и сердцебиение, насколько это вообще было возможно в данной ситуации. Демоны шли вместе, и каждый сам по себе одновременно. Они готовились к бою, и их решительность мне не нравилась. «Ну что, умаялся, Демидов? А ты знаешь, каково это быть фамильяром? Знаешь, что демон, если получает неожиданно свободу, первым делом накидывается на своего хозяина?» — прохрипел Леший. «Мы ненавидим служить и подчиняться больше всего на свете, особенно если это не по нашей воле». А мне сейчас не хватает только лекции по психологии демонов с постфамильярным синдромом. «Издеваешься?» Повысив голос, с вызовом спросил Леший. «Самую малость?» Я пожал плечами. «Лучше скажи, что это за крысиный пазл?» Я указал на Мартину, и ее глаза вспыхнули гневом. Крыса ускорилась и, не удержавшись на склоне овражка, покатилась вниз. Можно было сделать предположение, что потеря головы не прошла даром, а новая еще не освоилась с телом. Ну что же, мне же проще. Я накинул сразу два скольжения и с места применил рывок, разрывая расстояние с лешим. Ящер зашипел, привстал на задние лапы в попытке защититься и ударил хвостом. Признаюсь честно, этого я не ожидал. Меня откинуло назад, прямо в лапы Мартины. Крыса не растерялась и вцепилась в мои ноги сразу тремя пастями. Леший кинулся с небольшим запозданием, желая откусить мне голову. Острая боль пронзила правую ногу возле щиколотки и под коленкой. Левую ногу Мартина решила погрызть в районе бедра. Я накинул сразу два скольжения, и все вокруг почти остановилось. Мартина гребла лапами, выбираясь из оврага. Еще пару секунд, и я бы оказался под ее тушей. Леший завис с раскрытой пастью над моей головой и без сомнения мог первым убить меня. Я потянулся клинком в сторону челюсти демона. Лезвие рассекло мягкую плоть, раздробило челюсть и, выбив пару зубов, вышло по дуге наружу. Я смог себе позволить понаблюдать пару мгновений, как кровь, не успевая выступить наружу, превращалась в черный пепел. Рука с клинком продолжила движение и, не меняя траектории, ударила Мартине в новую главную голову. Меч рассек демонессе лоб и пробил насквозь череп, пройдя через него, будто раскаленный нож, сквозь сливочное масло. В глазах заметались черные мошки. Я начал терять сознание и с трудом скинул все четыре скольжения. Последнее, что я запомнил, — острую боль на правой руке. Печать призыва перестала существовать на моем теле. Я очнулся, основательно присыпанный черным пеплом. Встав, отряхнулся и осмотрелся. Кровь, не переставая, бежала с ног, а тело ломило, будто меня пинали толпой, причем долго и качественно. Ксагар пробовал на прочность защитный купол монаха. И судя по тому, что старец уже стоял на коленях, еще чуть-чуть и демон возьмет вверх. Я применил скольжение, тело отозвалось болью и с неохотой, но ускорилось. Мне пришлось накинуть еще одно ускорение, но в глазах картинка поплыла, а ноги так и норовили оступиться. Пришлось вернуться на первую передачу. Ксагар почувствовал меня и обернулся, прекратив поливать огнем монаха. Не знаю, на что я надеялся. Мое общее состояние оставляло желать лучшего. Но на чистом упрямстве я шел вперед. Демон раскрыл пасть и выплеснул очередную волну огня, но она оказалась короткой и скудной. Я из последних сил ушел с линии огня на рывке. Неужели ни один я выдохся? Адская тварь размахнулась лапой, метя в меня. Я пытался уйти в сторону, но никак не успевал. Подрубать еще одно скольжение или рывок я даже не пытался. Лапа демона приближалась еще немного и... Тварь взревела и дернулась, а лапа застыла на месте. Только сейчас я заметил нити антара, сковавшие локоть и кисть твари. Ксагар оказался в каких-то 5-6 метрах от меня. Я шумно выдохнул и, покрепче схватив клинок, побежал к лапе монстра. Тварь задергалась, пыхнула в сторону монаха огнем, но струя оказалась совсем слабой. Я же, выжимая из себя последние силы, применил рывок, подпрыгнул и самым краешком клинка зацепил лапу Ксагара. Демон взвыл и попятился. Его рука чернела и медленно осыпалась пеплом на землю. Я выключил ускорение и сел на голую землю. Монах стоял на коленях, поддерживаемый за плечи Сойкиным. Была мысль помахать рукой инквизитору, но я слишком устал и отбросил ее как неуместную. Демон корчился от боли и медленно превращался в тлен. Когда рука превратилась в прах по локоть, Ксагар взревел, словно раненый бегемот, и ударил здоровой лапой по плечу. Культя упала на землю, орошая все вокруг кровью. А демон вновь оказался в строю. Он призывно рыкнул и направился к монаху. Я же стоял на месте и с удивлением осознал, что мне полегчало. А еще через пару секунд изувеченные ноги перестали болеть и кровоточить. Не понимая, что происходит, использовал фокус жизни. Позади меня, метрах в 20, стояла совсем молоденькая девушка и, судя по всему, лечила меня. Она застенчиво мне улыбнулась и скрылась за деревьями. Ксагар набрал побольше воздуха и вновь пустил огонь в старца. Монах опустил голову, не в силах что-либо сделать. Вот только перед ним возник огромный комбинированный щит. А на поляну вышли еще монахи. Эти выглядели моложе старца. Демон дрогнул. Он обернулся и побежал назад. Разлом вновь загорелся демоническим огнем. А Ксагар явно стремился вернуться домой, в ад. Да вот хрен там! Я накинул скольжение, а следом еще одно, и, немного подумав, навернул третье. Организм протестовал, но после лечения кое-как справлялся. Разлом разрастался, а демон уже опустился в него обеими ногами. Я бежал на пределе возможного. Тварь, завидев это, плюнула огнем, но скорее, чтобы отпугнуть меня. И это сыграло с Ксагаром злую шутку. Я применил одновременно рывок и щит. Проскочив сквозь адское пламя, я неожиданно для демона оказался перед его носом. Ксагар взвыл, попытался ударить меня здоровой лапой. Я же с легкостью ушел от удара и, еще раз применив рывок, оказался возле шеи демона. Ксагар смотрел на меня в упор. Его маленькие полностью черные глазенки наполнила ярость, ненависть и страх. Демон испугался впервые за тысячи лет. Он не мог поверить, что его жизнь может оборваться вот так. И я ударил, рассекая кожу на горле, ведя клинком по венам и артериям, вонзая меч повелителя вселенной как можно глубже в плоть адской твари. Я прочертил глубокую кровавую полосу длиной метра в полтора. Ксагар удивленно и негодующе взревел, потом захрипел. Он потянулся оставшейся лапой к шее. Демон рвал собственную плоть, пока тлен не разъел его мозг. А я наблюдал за гибелью почти бессмертного существа из самого первого ряда. Разлом медленно, с неохотой угас и закрылся. Я задрал рукав окровавленной рубашки и посмотрел на свою руку. Кожа была чистой, без печати и шрамов, без следа призыва и магии крови. Я выполнил контракт Велиафона. «Господин...» — услышал я позади себя обеспокоенный голос Герды. Я обернулся. Девушка стояла, закрывая лицо руками, и плакала. — Ну, чего ты плачешь? Я жив и относительно здоров. Я устало улыбнулся. Предсказательница подбежала и с разбега обняла меня, на что мой измученный организм запротестовал. — Я так переживала. Думала, что вас, то есть тебя, убьют. Но поговорить нам толком не дали. Подошли старший инквизитор Сойкин и старец, что помогал мне. Я ощутил, как монах ощупывает меня нитями Антара. Он что, меня сканирует? Старец повернулся к Сойкину и еле заметно покачал головой. — Конечно, я чист, как стеклышко. Теперь. Я приобнял Герду и еще раз взглянул на разлом. Ксагар превратился в черную гору пепла, на фоне которой выделялось рыжее пятно. Персик обнюхивал золу демона. А затем, выбрав гору пепла побольше, оттопырил характерно задницу и пометил прах демона. Завидев приближающихся инквизиторов, персик зашипел на них и шмыгнул в ближайший куст. 7 дней спустя. Моя усадьба была разрушена до основания. Поэтому я вместе с Гердой, Нахаем и другими слугами перебрался в теперь уже бывшее поместье Морозова. Я сидел на веранде под тенью навеса и пил фирменный чай Нахая. Тот самый, который с молоком по-английски, только по-монгольски. В воздухе летали бабочки, с поля дул ветерок, принося с собой ароматы полевых трав. Ко мне сзади подошла Герда. «Климент Аристархович, к вам посетитель». «Меня ни для кого нет», — тут же ответил я. «Скажи, что я на рыбалке». «Он утверждает, что вы его обязательно примете. Говорит, что хочет передать вам привет от какого-то знакомого по имени Велиофон». Я от неожиданности резко обернулся, пролив чай на шорты, выругался, но ответил: «Зови». Та пара минут, пока посетитель шел ко мне, прошли в томительном ожидании. Когда же на пороге появился Велиофон собственной персоной, у меня застрял комок в горле. Почему-то ничего хорошего от демона я не ожидал. Демон выглядел точь-в-точь, как когда я его повстречал в первый день нашего с ним знакомства. Дорогой костюм и неуместные черные очки. «Герда, оставь нас наедине», — попросил я предсказательницу, на что она, недовольно вздернув носик, удалилась. Дождавшись, когда уйдет предсказательница, Велиофон протянул мне руку. «Ну, здравствуй, пасечников». Я ответил на рукопожатие, но оставался напряжен. «Я все выполнил». Не очень дружелюбно ответил я. «Все так и есть. Я принес подарок». Демон располагающе улыбнулся. Велиофон засунул руку в карман и достал оттуда черный футляр. Раскрыв его, продемонстрировал мне. Внутри оказалось золотое кольцо странной конструкции. Слишком широкое, пожалуй, в пару сантиметров, и с шипами по внутренним краям. «Что это? Магия крови?» «Она самая», — не стал отрицать Велиофон. «Ты сделал доброе дело, убив Ксагара. Многие тебе благодарны, включая меня. Если вдруг когда-нибудь тебе понадобится помощь, то надень это кольцо. Острые шипы на внутренней поверхности пустят кровь, и мы придем во сне. Ну, ты знаешь». Я взял футляр в руки, достал кольцо и пристально начал его изучать. Когда я оторвался от кольца и вновь посмотрел в сторону демона, Велиофона уже не было.